Дорогие дети, я благодарю Господа за наши 15 минут, в которые мы можем говорить только о самом важном, о Его Слове. Мы проходим с вами Ветхий Завет, и я уже не раз говорила вам, что все Писание написано по вдохновению Святого Духа и потому полезно для научения и наставления. История израильского народа полна ярких примеров для нас, и потому мы проходим ее. Кроме того, я обратила ваше внимание на то, что от начала Бог обещал людям Спасителя, и когда мы придем к изучению Его жизни, вы увидите, что она есть исполнение Божьего обещания. В прошлой программе мы перешли с израильтянами через Иордан чудесным образом, как когда-то через Черное море. Вода расступилась, и они прошли по суху. На память об этом событии они захватили 12 камней со дна Иордана. Теперь на другой стороне Иордана перед ними все еще стояло одно препятствие. Это были стены города Иерихона. Ворота города тоже были наглухо закрыты. Пока израильтяне спали в своих палатках, Иисус Навин пошел посмотреть на город. Толстые стены и тяжелые ворота смутили его немного. Он не мог себе представить, как его народ пройдет через эти стены. Господь обещал отдать этот город им, но как? Этого никто не мог себе представить. Жители Иерихона знали, что израильтяне наступают, и еще сильнее, чем обычно, забаррикадировали ворота города. Никто не выходил из города, пока у его стен был лагерь израильтян. Иисус Навин ходил и думал, как ему поступить. И в это время увидел человека, одетого в солдатскую форму с мечом в руке. Иисус Навин спросил его: «Ты с нами или с жителями Иерихона?» Незнакомец ответил: «Я вождь воинства Господня». Иисус Навин пал на лицо свое и поклонился ему, а потом спросил: «Что же велит Господь мне делать?» «Сними обувь твою, потому что место, на котором ты стоишь, свято». Иисус Навин снял обувь с ног своих, и он понял, что с ним будет говорить сам Господь. И сказал Господь Иисусу Навину: «Вот я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города, все способные к войне, и обходите город однажды в день в течение 6 дней. 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных, то есть праздничных, которые трубились в большие праздники, а в 7-й день обойдите город 7 раз, и пусть священники трубят трубами. Когда услышите звук трубы, тогда пусть весь народ закричит громким голосом, и стены города обрушатся до своего основания, и весь народ войдет в город, каждый со своей стороны». Жители Иерихона смотрели со стен и видели этот необычайный парад и ничего не понимали. Страх у них от этого только увеличивался. Позади воинов шли священники с 7 трубами, а за ними шли старшие священники и несли какой-то странный сундук на шестах. Позади шел весь народ. Это было странное зрелище. И жители Иерихона недоумевали. Никто в израильском народе не произносил ни слова, не кричал, а только топот ног был слышен жителям Иерихона. «Что это значит?» — думали они. «Что это за поведение? Они даже не воюют, как другие народы». Когда женщина Раав, в доме которой были посланники Иисуса Навина раньше, увидела приближение израильтян, она знала, что время близко, что скоро город будет захвачен. Она собрала всех своих родных в своем доме в стене города. Все вместе они смотрели в окно, из которого была вывешена красная веревка. Все вместе они смотрели на народ, который поклонялся единому живому Богу. На другой день снова продолжался этот необычайный парад вокруг города. Так продолжалось и на 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и 7-й день. Жители Иерихона решили, что израильтяне просто ругаются над ним. Но на 7-й день парад был не таким, как до этого. Израильтяне обошли город не 1 раз, а 7 раз. И вдруг священник громко затрубил в рог, и к нему присоединились остальные священники. Как по сигналу все люди закричали. Они знали, что Господь отдает им этот город. Вдруг стены города пошатнулись, задрожали и грохнулись на землю. Иисус Навин послал людей в дом женщины Раав, чтобы они вывели ее и ее родных в безопасное место. Воинам он сказал: «Ничего не берите для себя, вы можете брать только золото, серебро и медь для храма Господня, а если возьмете что-нибудь для себя, вам не сдобровать. Господь держал свое слово, и город Иерихон пал в руки израильтян. Слава о том, что Господь с Иисусом Навином распространилась в народе, и они начали доверять Ему, как когда-то Моисею. Это наша история на сегодня. Это знаменитая история и замечательная, и о ней даже есть песни на разных языках. А теперь и вы узнали о ней. Вы узнали о стенах Иерихона. А разве не было в вашей жизни случаев, когда Господь чудесным образом сохранял жизнь? Иногда Он это делает, когда мы не просим Его или даже не знаем о Нем. Неверующие люди говорят, что их жизнь часто сохранена от опасности, хотя они и не верят в нашего Господа. Бедные, они не знают, что тот же любящий Господь спасает и их жизнь, чтобы дать им еще и еще раз возможность прийти к познанию Его истины. Если бы Господь лишил меня жизни в детстве, я не познала бы Его и погибла. Но Он спасал меня много раз, хотя и не стоило того. И когда мне было 20 лет, открыл мне себя, и я уверовала в Него и получила спасение. Я тонула в детстве, много болела, один раз почти была убита электрическим током. Это уже не говоря о войне и всех связанных с ней опасностях, фронте и бомбежках, но Он сохранял мою жизнь до того дня, когда я, наконец, смирилась и приняла Его в свое сердце. Я расскажу вам сегодня об одном случае чудесного сохранения жизни во время землетрясения в Японии. Это было давно, когда ни вас, ни меня еще не было на свете. Эту историю я прочитала в записках одного миссионера. Одна миссионерская семья жила в Японии на окраине Токио. Папа основал там небольшую церковь и по воскресеньям проповедовал Евангелие местным жителям. Мама играла на небольшом органе, когда люди пели духовные гимны. У них была маленькая девочка. Совсем маленькая, до годика, она еще не умела ходить, и они часто оставляли ее дома во время богослужения, потому что она спала в это время. Они только говорили соседке, чтобы она прислушивалась к их ребенку. Богослужение начиналось в 10 часов утра, и в этот день папа и мама спешили в церковь, как во всякие другие воскресенья. Только на этот раз их малютка не хотела спать. Она капризничала, хныкала, вертелась, и они, наконец, решили взять ее с собой. Все прошло хорошо. Мама играла на органе, папа проповедовал, и собрание кончилось молитвой и гимном. Но в конце собрания вдруг задрожала земля. Начали рушиться стены домов, и густая пыль мешала дышать людям. «Землетрясение!» – закричали все. В Японии бывают часто землетрясения. Но такого сильного уже не было давно. Папа и мама схватили свою малютку и пошли, как могли, домой, чтобы спасти, если можно, вещи. Папа начал в первую очередь искать детскую колясочку, в которой обычно спала их девочка, когда они бывали в церкви. Он нашел ее под развалинами дома, сплюснутую в блин. Если бы девочка не была такой неспокойной в то утро, они оставили бы ее дома. Как должны были стараться ангелы, чтобы заставить родителей взять девочку с собой в тот день в церковь. Господь хранит людей, дает им жизнь и еще время прийти к Нему в покаянии, принять Его вечное спасение. Неверующие все приписывают случаю, но мы знаем, что у Бога не бывает случайностей. Эта девочка выросла и уверовала в Господа, и потом многие годы служила Ему в Японии. Многие души спаслись благодаря ее свидетельству. Дети, вспомните сегодня обо всех случаях вашей жизни, когда Господь спасал вас от верного несчастья. Ваша мама, наверное, тоже помнит многие случаи в ее жизни. Обычно люди принимают все это как должное и не благодарят за такие вещи Господа, но Он достоин благодарности от нас. Один мальчик уверовал в Иисуса Христа, но боялся принимать крещение и никак не мог решиться принять его. Он читал Слово Божие, молился, хотя над ним смеялись его друзья. Однажды он решил пойти на речку кататься на коньках. Там обычно бывало много ребят, и ему не особенно хотелось снова слушать их насмешки, но что-то влекло его на речку. Когда он пришел туда, там никого не оказалось. Река начала таять, и это испугало всех ребят. Он оказался один, и какое-то внутреннее побуждение толкало его на лед. Он пробовал прокатиться по льду, но поскользнулся и упал. Пытаясь подняться на ноги, он нащупал под собой что-то твердое, круглое, металлическое. Это оказался медальон, какие обычно носят вокруг шеи. На медальоне было изображение Иисуса Христа и слова: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Как раз ответ на то, что так беспокоило его в последнее время. Господь побудил его прийти сюда на лед, когда тут никого не было, и сохранил лед достаточно прочным, чтобы он мог удержать его и помог найти этот необыкновенный медальон с такой своевременной надписью. Он понял, что это не случайно, и решил принять крещение, хотя ему грозила опасность со стороны родственников и друзей. Этот мальчик перенес ужасные гонения, но вырос мужественным, закаленным христианином. Он верил, что случайного ничего нет в нашей жизни, как не случайен и сам мир, в котором мы живем.